«Значит, Анна Ивановна Чугунова», — тихо произнесла я и при этом готова была хлопнуть себя по лбу. «Анна Чугунова. В народе просто тетя Нюра. Женщина-самогонщица. При этом сама была не прочь употребить мутно-прозрачный алкогольный продукт собственного производства, который гнала в своей старенькой бане. Пожилая спившаяся женщина, торговавшая чуть ли не самым лучшим самогоном в селе, о чем знал практически каждый тут живущий. К этой женщине тогда ночью собирались пойти ребята, чтобы закупить горячей жидкости для пущего веселья. И именно к этой женщине собирался после своего похода на кладбище зайти Борис, но так и не дошел. Получается, я заочно уже знала эту пожилую женщину, но она попросту вылетела у меня из головы. А ведь все было таким очевидным. «А ты просто дура, Иванова», — укорила я сама себя. Убийство было копией тех, что были ранее. Женщина была обнаружена убитой на территории своего дома, во дворе между калиткой и крыльцом. Труп увидела ее соседка, продавец из продуктового магазина, которая примерно в 6 утра выскочила из дома на работу. Ее внимание привлекла открытая калитка во двор ее непутевой соседки. Шаткая деревянная дверца болталась от усилившегося с самого утра ветра. Любопытная женщина решила заглянуть вовнутрь и увидела свою коллегу по продаже самогоном, распростертую на протоптанной тропинке, ведущей от калитки к крыльцу. Как установил эксперт-криминалист, жертва была убита примерно с 3 до 4 ночи. Женщину стукнули по голове тупым предметом, о чем свидетельствовала характерная рана на голове, а потом придушили плотной средней толщины веревкой. Об этом говорила странгуляционная полоса на шее убитой. И, конечно же, на трупе была карта Таро. Куда же без нее? Дьявол. На карте был изображен демон с телом человека и головой непонятного зверя с завитыми рогами барана, восседающий на троне. В его изголовье нарисована пентаграмма, а в руках он держал факел. К трону цепями были прикованы мужчина и женщина, похожие на Адама и Еву. Неприятная карта. И при чем тут дьявол? Возник у меня вопрос. Мы стояли с Иваном Сергеевичем около дома убитой, где он меня и ожидал. В самом доме на его территории уже поработала следственно-оперативная группа из Рязани. Также успели опросить соседей из близлежащих домов, не видел ли кто чего интересного и подозрительного. К сожалению, никакой информации получить не удалось. С сегодняшнего дня, насколько я понимаю, это дело наконец получило статус серийности. С печалью в голосе поведал мне Полозов. А что, сразу это выявить было сложно? Я была немного в недоумении. Детектив Иванова, мне ли тебе это объяснять? Ты же сама говоришь, в прокуратуре работала. Знаешь, что серийность выявляется не сразу. Сначала возбуждается одно уголовное дело по убийству, потом другое, третье. После того, как между этими делами обнаруживается схожесть, почерк преступления, орудие убийства, все это объединяется в единое производство. Да что я тебе рассказываю? Из этого следует, что к этому делу подключается Следственный комитет РФ, заключила я. Верно. Полозов глубоко вздохнул. Спецов каких-то матерых обещали прислать, так что начнется тут. Эх, не видать нам теперь покоя в ближайшие дни в наших доселе спокойных сельцах. А ты что же, детектив Иванова, будешь продолжать свое частное расследование? Много нарыло? Последний вопрос прозвучал с особой интонацией. При этом Полозов глянул на меня с неким вызовом во взгляде. «Кое-что нарыло», — сухо ответила я, но уже поняла, к чему ведет наш разговор. «Нарыло, как местный участковый проводит ночи со своей любимой женщиной, пока его жена отсутствует». Теперь вызов во взгляде читался совершенно открыто. Я выдержала этот взгляд абсолютно спокойно, даже брови не повела. «И это тоже», — был мой ответ. «Послушай, детектив Иванова, я на тебя не сержусь, это было бы глупо с моей стороны. Знаю, что это твоя работа. Сам тебе сказал, рыть, копать, искать, вынюхивать. И то, что ты нарыла, говорит о том, что рыть, копать ты умеешь. Вот только нарыла ты совсем не то, что нужно. Не в ту степь тебя понесло». «Почему я должна вам верить?» — спокойно спросила я. «Да не верь, ради бога». Полозов повысил голос, но тут же, оглянувшись по сторонам, сбавил обороты. Взял меня под локоток и повел в сторону по улице. «Только со временем ты убедишься, что это твоя версия по поводу меня. Яйца выеденного не стоит, и ты зря потратишь время. А наш настоящий маньяк тем временем доберется до своей последней жертвы. Кстати, детектив, есть версия, кто это может быть?» Последний вопрос он задал очень нервно, чуть ли не срываясь на виск. Так и хотелось ответить. «Ольга Витальевна, твоя любимая женщина». Но я сдержалась. «Поверь мне, Татьяна Батьковна, Кажется, меня впервые назвали по имени. Не трать свои силы и время на меня. Я не знаю, чего ты там себе нафантазировала, но это все... Ладно, сама решай. И имей в виду, следственная группа захочет с тобой пообщаться. Я не буду умалчивать, что в поселке ведет расследование частный сыщик. Надеюсь, по документам и с договором у тебя все в порядке? С этим все в порядке, можете не волноваться. Против общения со спецами, как вы сказали, не имею ничего против. С удовольствием поделюсь с ними всеми своими версиями и фантазиями. Пусть дальше уже они сами решают, что с этим делать. Теперь я с вызовом посмотрела на него. «Ах ты!» — только и ответил он. «Свалилась ты тут на мою голову, и толку от тебя, скорее всего, никакого не будет. Только смуту наведешь и все. Делай, что хочешь, твое право. Ох уж эти мне частные сыщики, никогда их всерьез не воспринимал». На этой не совсем позитивной ноте мы и расстались с участковым Иваном Сергеевичем. Я же вернулась обратно в дом, где меня ожидали Ирина и Ленка. Они встретили меня у порога и, как две клуши, уставились на меня широченными глазами, прижимая руки к груди. «Татьяна, ну что там? Танечка, как дела?» Я решительно отстранила их от себя и, игнорируя их вопросы, обратилась к Ирине. «Ирина, приготовь мне, пожалуйста, кофе, который я с утра так и не попила». «Да-да, конечно», — засуетилась Ирина. «Могу гренки пожарить». «Для начала кофе», — попросила я. Далее Ирина и Ленка хлопотали вокруг меня, расспрашивали, причитали, охали и ахли, не дать не взять две сороки. Я же была суха и немногословна в общении. Попивая ароматный кофе, отнекивалась короткими фразами и междометиями. «Девочки, не забивайте мне голову», — твердо сказала я, когда с двумя чашками кофе и гренками было покончено. Встала из-за стола и обратилась к Ирине. «Ирочка, открой мне ворота». Оказавшись в машине, я выехала на улицу. Проехалась до центра и припарковалась у торгового центра. Не мешало бы пополнить запасы провианта для особых случаев. Не каждый день коту масленица. Сегодня меня могут пирогами не накормить. Купив кисть бананов, воды и пачку сока, я, как обычно, села за руль и призадумалась. А что тут раздумывать? Все и так понятно. Я облажалась, потому что не смогла раньше времени вычислить нашего маньяка. Также я не могла догадаться, что следующей жертвой может быть единственная торгующая самогоном в поселке женщина, и которая сама при этом не прочь выпить. Это было так очевидно, практически на виду, а я не смогла предотвратить это убийство. А это значит, что наш убийца придерживается своего плана, не отступает от него, полностью копирует преступление того времени. И на очереди у него осталась одна жертва, последняя, четвертая. «Татьяна, а не слишком ли ты увлеклась убийствами этих несчастных пожилых женщин?» — одернула я себя. «Не забыла, что тебе было дано конкретное задание найти убийцу Бориса Лиходеева? Ребята тебя наняли, чтобы ты раскрыла именно это преступление. Но у меня есть еще одна заказчица», — напомнила я себе. «Варвара Кожухина». «И кто сказал, что эти преступления не связаны между собой?» «Однозначно связаны, я в этом абсолютно уверена». «Так, Татьяна, соберись и начинай работать», — вслух сказала я сама себе и взяла в руки мобильный. Для начала я отправила Лиле фотографию карты Таро под названием «The Devil», которая была найдена на последней жертве. К файлу добавила небольшой комментарий и изложила свою просьбу, после чего отправила. И тут же меня словно вспышкой пронзило. Я открыла бардачок и достала уже известную мне колоду. Не знаю почему, но у меня слегка тряслись руки, когда я перекладывала и пересматривала всю колоду. Я внимательно перетасовала карты несколько раз, пока не пришла к весьма любопытному и неутешительному выводу. В этой колоде не хватало карты «Дьявол». Именно той, которая была обнаружена на теле Анны Ивановны Чугуновой.